Глава 36. Катя. «Катерина, здравствуй, дорогая». Свёкор поцеловал меня в обе щёки и улыбнулся. Александр Иванович Полонский неожиданно позвонил и предупредил, что хотел бы заехать. Как всегда, вежливый и деликатный. Навыки переговоров и формирования общественного мнения на высоте. Увы, теперь редкость у современных представителей министерской номенклатуры. «Иногда как послушаешь». «Здравствуйте». Я немного смутилась, не ожидала признаться. Со свёкром не виделись, наверное, с самого развода. Нику они у меня в отпуск вместе с Ириной Владимировной забирали. Она у них в паре жёсткая шея, а он ни разу не автократ, просто знал, что, где и как, поэтому при любой власти хорошее место находил. «Надеюсь, не задерживаю тебя?» «Да нет». Я пригласила его в гостиную. «Куда мне торопиться? Разве что на свидание. Но время у меня ещё было. Хотите чего-нибудь? Турецкий кофе?» Его Александр Иванович обожал. «Нет, Катюш, мне бы чаю. Давление в последнее время. Старость, она такая». И вздохнул нарочито тяжело. Я фыркнула только. Ему и 65 не было, а выглядел так вообще прекрасно. Чёрные волосы едва сединой тронуты. Немного погрузнел за последний год, но удачный пиджак скрывал это идеально. «Ты, наверное, удивлена визиту», — сказал Александр Иванович, когда вернулась с подносом. «Когда-нибудь я научусь угощать, чем просили. Кружка чая, но не сегодня». «У меня юбилей 3-го. Я вот лично приехал тебя пригласить с Вероничкой. 65 всё-таки. Столько народу будет, из которых 2/3 лучше бы не видеть». Я, конечно, помнила, когда день рождения свёкра, но, во-первых, не ожидала приглашения. Во-вторых, не планировала его принимать. Как это будет выглядеть? В качестве кого мне там находиться? А если это Вика Зимина тоже будет? Хотелось, чтобы хотя бы за столом со мной сидели близкие люди. «Спасибо за приглашение, но это как-то неудобно». Деликатно, но решительно отказалась я. «Ни к чему это. Но всё же смягчить отказ нужно, юбилей же. Давайте выберем выходной и отметим. С меня торт». Улыбнулась слишком уж бодро. «Красивых слов здесь не найдёшь. Ну зачем это всё?» «Катерина, ты знаешь, я общественник, в личное никогда не лезу. Уж не мне тебя просить о чём-то. Я Вадима поддержал, не стал ругать», — проговорил он. «Родной же, единственный. Мы вроде всё пытались дать ему, но, видно, не додали». Мне вспомнилось письмо откровения Вадима. «Деньги — прекрасное дополнение к внимательным любящим родителям, но как единственное средство воспитания очень сомнительно. Когда все проблемы ими затыкаешь, на выходе можно получить махрового эгоиста. Я не считала Полонских плохими родителями, но в какой-то момент они сына упустили, а дальше течение и окружение подхватило. Где-то Вадим смог вырулить, где-то просел. Катерина, любит он тебя. Мучается, бросает его из крайности в крайность. Берегов не видит, лишился родного очага. Я не прошу простить Вадима, права не имею, просто знай это». Александр Иванович поднялся. «Вероничку отпустишь на юбилей?» «Да, да, конечно». Я проводила свёкра и на автомате отправилась в гардеробную. У меня сегодня обещанное Максу свидание. Я хотела на него пойти, и его увидеть, и ответы на некоторые вопросы получить. Но меня подкосил разговор с Вадимом, а теперь ещё и с отцом его. Походу, штормит ни одного Полонского. Я поверила ему в отношении Оли. Наверное, если бы больше времени было на рассуждение, не написала бы того сообщения. Вадим свободный мужчина, и передо мной отчитываться не должен, но... Но есть всегда. Меня разозлило его предполагаемое двуличие. Не верила я ему больше. И вроде бы ко всему готова уже, но это не гарантировало, что больно не будет. Но выбило из колеи не это, естественно, его признание. Я знала, к Конечно, знала, что той ночью потеряла мужа, но услышать вслух было испытанием. Не уверена, что выдержала его с достоинством, но, наверное, меня теперь ничем не пронять. Я вскрыла самый болезненный нарыв. Надеюсь, теперь мои раны затянутся. Не хочу всю жизнь нести в себе боль предательства, печать женщины, которой изменил муж. Это его крест, не мой. Я решительно тряхнула волосами, отгоняя хандру, и сняла чехол с роскошного бархатного платья, очень привередливого. Черный цвет глубокий, блестящий, но заметна каждая ворсинка-волосинка. Высокий хвост, акцент на глаза, острый каблук. Я была хороша. Это не преувеличение, но красотой холодной и недоступной, по крайней мере, именно такого эффекта старалась добиться. В мои планы не входило соблазнять инвестора. Макс должен это понять. Если между нами завяжется что-то личное, это не должно быть связано с бизнесом. Я не должна благодарить его за деньги сексом. Я вышла, дверь закрыла. Хотела уйти, но взгляд приковал почтовый ящик. Всё-таки подошла и нажала на кнопку. Письмо. Я не собиралась больше играть в игры Полонского, но не могла справиться с желанием заглянуть внутрь, копнуть глубже. Сейчас договариваться с собой не стала. Просто бросила в сумку пожелтевший конверт. Позже подумаю, что с ним делать. В ресторан «White Rabbit» приехала сама. Я всё ещё пыталась сохранить дистанцию. У нас вроде как деловое первое свидание, из которого выйти может всё что угодно. «Привет, Катрина». Макс ждал меня у бара. Он окинул меня долгим взглядом из-под ресниц. «Или Екатерина Алексеевна?» «А кого ты на свидание приглашал?» «Не знаю», — покачал головой он. «Катрины действительно нет, а строгая Екатерина Алексеевна на самом деле страстная и нежная Катя». «Нет, это явно не деловое свидание. Но мне было приятно и комфортно. Мне нравился его откровенный флирт, мужская заинтересованность, но без пошлой грубости. Я хочу быть завоёванной, но не преследуемой. У женщины всегда должен быть выбор, даже если она уже без одежды». Я посмотрела договор, поговорила с юристами. Есть пара пунктов, которые меня смущают, но в принципе... «Кэть, давай не будем о работе. До понедельника». «О чём будем?» Я промокнула губы салфеткой и положила её на стол. «О прошлом?» «Любопытная», — заметил Макс. «Вы общаетесь с Полонским?» «Иногда», — пожала плечами почти равнодушно. «Почти. У нас дочь. Ты могла бы спросить его? А если я хочу послушать тебя?» «Хорошо». Он тоже отложил приборы. «У нас был титульный бой». Яркий, зрелищный. Мы оба были на взводе, нервничали. В третьем раунде я случайно попал Полонскому по затылку и на автомате пробил нокаут. Я нарушил правила, но рефери не заметил. Мак задумался на мгновение, потом на меня прямо взглянул. Я не отказался от пояса, а Вадим ждал этого. Это было не очень честно. Осторожно подбирала слова я. «Согласен». «Мы очень сильно повздорили, очень». «Как-то не по-джентльменски», — сухо заметила я. «А чего Макс ждал? Требовать спустить такое на тормозах от Вадима? Да, в принципе, от любого другого бойца, это очень странно». «Не беспокойся», — также сухо отозвался Макс. «Дым не прощает ошибок. Он отомстил мне быстро, в ту же ночь». Я напряглась от стальной интонации. Кажется, история ещё не закончена. В качестве ответного удара он соблазнил мою девушку и отправил мне видео. Она в него давно влюблена была, оказывается. А я заменой был. Он поманил, она побежала. Макс сказал это легко, с саркастической усмешкой на губах и ледяным, полным арктического холода взглядом. Неужели действительно отношения со мной... «Цель — задеть побольнее Вадима». Макс не отпустил, это чувствовалось невербально. Он до сих пор зол. И это не только самолюбие, Наверное, он любил ту девушку. Сейчас это может показаться мелочью, но мы были молоды, и это было важно. Потом одно на другое, и мы уже непримиримые враги. «Теперь ты можешь считать гештальт закрытым», — проговорила я, поднеся бокал к губам. «Если расклад таков, то для меня ничего приятного. Не хотелось быть орудием мести». «Ты думаешь, я хочу отомстить ему через тебя?» «Не знаю», — откровенно ответила. «Иногда взрослые мальчики ведут себя как дети. Только крушат не песочные куличики, а живых людей». «Ты мне понравилась, Катя. Но я удивляюсь, что ты была замужем за Полонским. Вы кажетесь очень разными. Я думала, он женится не по любви». «А с чего ты взял, что по любви? Может, я наследница богатых родителей?» Макс рассмеялся так заразительно, что я не смогла остаться равнодушной, тоже улыбнулась. «Одно не исключая другого». Он подозвал официанта и попросил счёт. «А сейчас, Катя, ты свободна?» Он и не произнёс вслух, но я понимала, о чём именно спрашивает. «Свободна от чувств, переживаний, брака». «Свободна ли я от Вадима?» «Да», — произнесла уверенно, мельком взглянув на сумочку. «Там была частичка Вадима, но это другое. Это ничего не значило, и мне почаще нужно себе об этом напоминать». Макс помог надеть шубку, и мы вошли в лифт. Одни. Никаких дальнейших планов вроде бы не было. «Катя...» Макс неожиданно повернулся, навис надо мною, заставляя вскинуть голову, чтобы глаза его видеть. «Меня тянет к тебе». Руки на талии сомкнул. «Это не месть». Легко в губы поцеловал. «Это большее». «Что же это?» — шепнуть успела. «Это страсть». И он накрыл мои губы. «Много это или мало?» Думать в моменте не хотелось. Макс умел целовать так, что земля из-под ног уходила. У него были мягкие губы и умелые руки. Я запомнила, что его пальцы могли подарить блаженство. И не только они. Я оказалась прижатой к одной из стенок, а Макс только усиливал напор, жёстко впечатавшись в меня бёдрами. Даже если он и преследовал какие-то цели, желание обладать было вполне реальным. Я чувствовала его. Мне в живот упирался не мобильный телефон. «Двери», — успела выдохнуть, чутко уловив сигнал за мгновение до того, как они разъехались. «Фак», — тихо выругался и отступил. Взгляд на меня поднял, шальной, жгучий. «Это правда страсть?» «Прости, я такое животное», — и улыбнулся по-мальчишески дерзко. Макс не раскаивался. Он хотел ещё и много. «Очень резво для первого свидания», — тихо произнесла, губ коснулась, языком по нижней прошлась. Макс усилием воли взгляд от меня отвёл и двери распахнул. «Кать», — когда на улице оказались, произнёс он и за руку взял. Морозный воздух ударил в разгорячённую голову, отрезвляя. «У меня тоже есть важный вопрос». «Максим, а ты сам свободен?» Я ведь, по сути, о нём ничего не знала. Кольца нет, но когда это было преградой? «Я не женат. Постоянной партнёрши нет». «А не постоянной?» У него дёрнулся уголок губ, а глаза опасно блеснули. «Свободу свою бережёт. Право выбора холостого мужчины. Да, у него такое есть, я уж точно не ограничивала». «Непостоянные случаются время от времени. Нам уже стоит оговорить границы отношений». Я покачала головой. «Нет, не нужно ничего. У нас и отношений-то нет. Видимо, мои представления об ухаживаниях безбожно устарели. Вероятно, балом правила свободы и вопросы верности обсуждались отдельно. Что же, я слишком долго была замужем, не знала этого». «Я солгу, если скажу, что у меня никого не было после ночи на Маврикии. Но ты первая, чью вещь сохранил, даже не надеясь на встречу». Макс достал из кармана что-то белое и кружевное. «Боже, это мои трусики. когда убегала, только сорочку натянула, а утром не было времени искать. «Я не знаю, что могу дать тебе», — подошла ближе и подцепила пальцем кружево. «Я не уверена, что готова к серьезным отношениям. Не знаю, нужны ли мне разовые встречи. И совсем не понимаю, чего хочешь ты». «Я хочу тебя», — просто ответил Макс. «Это немало», — добавил, заметив мой ироничный взгляд. «Я давно так не чувствовал женщину. Страстно, азартно, ярко. Все в рутину превратилось, на чистых рефлексах. Разовые женщины, разовый секс. А ты...» Он настойчиво взглядом в моё лицо впился. «В тебе есть что-то, к чему хочется тянуться. Такое женское», — коснулся волос. «Загадочное, непостижимое». Я смущенно посмотрела в сторону и вздрогнула, ощущая зимний холод. Туфли не подходили для долгих морозных бесед. «Ты замерзла вся». «Что ты делаешь?» — воскликнула, когда он легко на руки меня подхватил и к машине понес. «Катя». Макс плавно выехал с парковки. «Я не напугал тебя своей откровенностью?» «Я не знаю», — ответила честно. Он не сказал ничего пугающего возвышенного, наоборот, кто-то мог бы назвать его банальным зудом в штанах. «Я тебя хочу. Разве этим можно удивить?» Но в признании Макса было больше, чем секс. Казалось, что он хочет меня всю, и тело, и душу. Но я пока не знала, готова ли отдать их именно ему. Возможно, он мог бы довольствоваться только телом, а я? Что я хочу от Макса Барсова? «Куда?» — поинтересовался Макс и руку с руля убрал, положил так, чтобы я могла вложить в нее свою. «Куда?» «Мы подъезжали к Тверской, либо развороты домой, либо...» Я зубами вонзилась в губу. «Куда?» У меня на коленях лежала сумочка, а в ней письмо. Оно жгло меня изнутри, мой разум, мои чувства, мое сердце. Я встретил земного ангела. А рядом мужчина. Живой, горячий, полный страстей. Он мог и меня жизнью наполнить. Хотя бы этой ночью. «Домой», — обронила я. «Если сейчас поеду к Максу, обману его. Слишком много Вадима со мной». Но ладонь я сжала. Никогда не думала, что совершенно запутаюсь в собственных чувствах. 3 минуты, и рейндж-ровер притормозил у моего дома. Я колебалась всего мгновение, прежде чем самой потянуться к Максу, жадно в губы поцеловать, позволить горячим рукам под платье забраться, со стоном пройтись по резинке чулок. Я хотела его и знала это. Макс мучительно медленно провел пальцами у меня между ног и свирепо сжал ягодицы. Теперь он тоже не сомневался в моих желаниях. «Пока», — рвано выдохнула, отстраняясь неохотой. «Смерти моей хочешь?» — так обиженно спросил, хмуря брови. «Нет». Я потёрлась о его щеку с легкой щетиной. «Это ведь первое свидание». Макс демонстративно завыл брошенным волком, а я не жалилась, убегая в свой мир. «В моей жизни теперь всегда будет сложнее. У меня есть дочь, прошлое, тараканы, с которыми нужно будет уживаться. Я далеко не чистый лист. Барсов тоже. Мне не каждый подойдет, как и я, пара не для всякого мужчины». Сейчас была только прелюдия к возможному роману. Макс сейчас уедет, возбужденный и голодный. Возможно, не выдержит и найдет вариант удобнее. Если так, то лучше ничего не начинать. А мне тоже кое-что нужно понять.